Квартира Ирины. Николаев сидел в комнате, заставленной мебелью красного дерева, и пил чай с вареньем. На столе кипел здоровенный серебряный самовар. Хозяйка, томная дама, в кружевном, когда-то очень модном платье, подкладывала гостью варенье в розетку. — Анна Петровна, а вы не меняетесь. Уж сколько лет прошло, по-прежнему хороши. — Я помню. Вы, Александр Иванович, мастер, комплименты говорить, мастер. Давненько мы с вами не виделись. Я думал, большевики вас в гараж отправили, а вы опять на большой должности. Сыск — дело серьезное. Уж мне ли не знать, чем помочь могу по старой памяти? Соседка меня ваша интересует. Ирина? Она. Ну, что могу сказать? Девушка аккуратная, вежливая. Денежки у нее водятся. Откуда знаете? А по продуктам, которые она приносит, по одежде, колечкам. Моя племянница по 7-му разряду жалования получает, но такого себе позволить не может. Ах, зоркий у вас глаз, Анна Петровна. А любовник? Нет, конечно, кавалеры ее с моторами ждут, но не те люди, не те. У меня глаз наметан. Спасибо, Анна Петровна. Николаев вынул из кармана 3 червонца, положил на стол. Они исчезли, словно ничего не было. — Значит, будем работать дальше? — поинтересовалась почтенная дама. — Обязательно. Без таких, как вы, сыск мертв.